копытом. Большая корова Мэгги новенькая на ферме «Райский уголок». Владелица, добрая пожилая женщина по имени Перл, знакомит ее с другими обитателями фермы: юной беззаботной Грейс и ворчливой миссис Кэллоуэй. Мэгги нравится в «Райском уголке», хотя дела на ферме идут не слишком хорошо. У Перл есть 3 дня на то, чтобы уплатить долг банку. Иначе «Райский уголок» пойдет с молотка. Есть, конечно, другое решение – продать животных. Но Перл и слышать об этом не хочет. «Они члены моей семьи, а членов семьи не продают», – сердится она. Естественно, животные на ферме очень переживают. «Что же мы можем предпринять?» – говорят они. Ну, конечно, Мэгги рассказывает, что на окружной ярмарке лучшие животные могут получить денежный приз. Нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить продажу «Райского уголка». 3 коровы отправляются в город, и там случайно обнаруживают, что за поимку шайки похитителей скота, которую возглавляет Аламеда Щип, назначена награда. Ровно столько, сколько нужно заплатить банку. Отличная идея! Коровы отправляются на поиски преступников. Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Невероятно! Той же ночью Мэгги, Грейс и миссис Кэллоуэй устраивают засаду возле стада быков, уверенные, что похитители скота рано или поздно появятся. И действительно, Щип уже здесь. Коровы выясняют, в чем секрет разбойника. Он поет песню «Йодль», которая гипнотизирует скот. Теперь быки готовы следовать за ним куда угодно. Вот это новость! Но 3 коровушки на это не купятся. Тем временем Рика, настоящий охотник за головами, тоже разыскивает Щипа. Ему помогает тщеславный и самовлюбленный буланный конь Брык, который вечно дразнит Мэгги, Грейс и миссис Кэллоуэй. Как грубо! Рика никогда не тратит время зря и, решив, что Брык дуреет при виде коров, хочет отправить коня обратно к его хозяину, шерифу Брауну. А Мэгги, Грейс и миссис Кэллоуэй не сдаются. Они непременно поймают Аламеду Щипа. Бедной Перл очень нужны деньги. Коровы не знают, что движет разбойником на самом деле. Когда-то он работал на огромном ранчо, но владельцы не оценили его талантов. И теперь Щип намерен отомстить, скупив все фермы в округе. Очередь за «Райским уголком». Это последний клочок земли, который пока не принадлежит Аламеде. Тем временем начинается страшная буря. «Ох, наводнение! Забирайтесь выше!» — кричит миссис Кэллоуэй. Добравшись до безопасного места, Мэгги и миссис Кэллоуэй начинают спорить. «Может, у фермы и были какие-то шансы, пока не появилась ты!» — говорит новенькой Мэгги миссис Кэллоуэй. Коровы решают разойтись в разные стороны. «Все равно ваша ферма никогда не стала бы для меня родным домом!» — вздыхает Мэгги. Как печально. На следующее утро тучи расступаются, а коровы встречают очень необычного кролика. Его зовут Везунчик Джек, и на завтрак он готовит скорпиона. Это не самое любимое блюдо коров, но Джек — страшный болтун. Кролик рассказывает, что Аламеда Щип занял его дом. Аламеда Щип? Джек знает, где логово разбойника, в старой шахте. Воодушевленные коровушки решают, что останутся вместе и все же выполнят свою миссию. Аламеда Щип и правда в шахте. Он только что продал стадо какому-то мужчине в шляпе. Сколько денег? Что Щип собирается с ними делать? Он скупит все фермы, выставленные на аукцион, и станет владельцем. Всего! Но Мэгги, Грейс и миссис Кэллоуэй его остановят. У Мэгги есть план. Вы его отвлечете, а я подкрадусь и зашвырну его в вагонетку. А потом свяжем негодяя и доставим в полицию. Кто за? Единогласно! Мэгги, Грейс и миссис Кэллоуэй пробрались по рельсам в старую шахту. План срабатывает идеально. Миссис Кэллоуэй и Грейс прикидываются загипнотизированными, чтобы отвлечь Щипа. А сзади к разбойнику подкрадываются Мэгги и везунчик Джек. Кролик шмякает Щипа по голове жестяной миской, и Щип сваливается в вагонетку, которую нашла Мэгги. К сожалению, этим дело не кончается. Коров хватают сообщники Щипа. Снаружи ждет охотник за головами Рика, который вовсе не рад поимке разбойника. Вскоре становится ясно. Щип делится выручкой от продажи скота с Рика. Брык, который все это время считал охотника за головами хорошим парнем, страшно разочарован. Ох, не сладко теперь придется помощникам Щипа. Пара ударов копытами, и зло повержено. Теперь друзьям нужно добраться до фермы раньше Аламеды Щипа. Если бы они только знали, как управлять поездом. Но не попробуешь, не научишься. Паровоз на полной скорости мчится к ферме, чтобы предотвратить продажу райского уголка. Ведь Щип, который переоделся в элегантное синее пальто, уже готов выложить деньги. Но коровы, прибыв на поезде, останавливают разбойника, которого ждет печальный, хотя нет, очень смешной конец. Животные добились своего. Шериф отдает награду хозяйке фермы. «Перл, коровам ни к чему деньги за поимку Щипа», — говорит шериф. «А тебе они не пригодятся?» Райскому уголку больше ничто не угрожает. Мэгги и миссис Кэллоуэй наконец-то поладили. Остается только вместе отпраздновать.